Наверное, кому-то было то-то приятно, но любите и лупите языком, и так вот две разные вещи. И поэтому любите, любите, как и Христос возлюбил церковь. Я всегда подчеркивал, что той глубины чувств, которые мы называем любовью, естественно, у нас, как у людей, быть не может. Мы слишком мелкие, чтобы в этом вопросе, ну, подравняться Христу. А речь идет о выражении любви. Ведь наши чувства, которые у нас есть внутри, они чем-то выражаются. И только тогда вот тот, кому эти чувства направлены, он тогда может понять, что вы его любите или ненавидите. А покуда это все внутри скрыто, то какая, говорит, польза? Вы помните, Соломон сказал, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Потому что кому она нужна, вот эта любовь скрытая, которую никто не знает. Она никому не нужна совершенно. И вот она проявляется в чем-то. Поэтому, когда Павел, будучи исполнен Духом Святым, давал эти наставления, и мы их часто читаем при сочетании, потому что это именно тот уровень, на который ставши можем иметь вот эту крепкую семью, он как раз так и сказал: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». И как он возлюбил ее? Вот первое, что написано: «Предал себя за нее». Наше понятие «любить», оно как-то, в общем-то, как правило, обращается к кому-то. Вот требуем любви от кого-то. Вот чистое понятие любви, она не требует от кого-то. Любовь любит сама. И своей любовью вызывает ответную любовь. Вы хорошо понимаете, что требованием «люби меня» не заставишь любить, правда? Уважать можно заставить. Бояться можно заставить, любить нельзя заставить, любовь можно только вызвать. Чем? Своей любовью. И как была выражена любовь Христа в отношении к нам? Он возлюбил нас, когда? Когда мы были еще кем? Грешниками. За что он нас возлюбил? За то, что мы грех делали? Нет, конечно. Нет. Вот это то вот непонятно, и мы часто сами себе задаем вопрос. Вы, я, мы. Мы не однажды, когда рассуждали о том, что Бог дал нам, мы никак не могли понять, за что нас Бог возлюбил. Правда? Вы можете понять, за что вас Бог любит? Я, например, не могу. Думаю, рассуждаю и не нахожу. Но Бог возлюбил. И возлюбил тогда, когда мы были еще грешниками. И этому учит нас. Почему у вас в семье конфликты? Почему любовь ушла? Она такая, а он такой. А вот он то делал, он то делал. Вы правду говорите. Но есть еще другая правда, что нет той Божьей любви, которая любит, независимо от того, как к тебе относятся. И вот как раз об этой-то любви Господь и говорит здесь, в этом месте Писания. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Это, наверное, непросто, это нелегко. И, может быть, мы действительно, когда женимся, замуж выходим, то, наверное, не на грешной стороне женимся, правда? А на святой. А потом уже обнаружим и говорим. Говорит, откуда, говорит, столько многих плохих жен, когда так много хороших невест? Хороших, святых, с характерами. Откуда берутся плохие жены? Все это было. Оно просто не было на поверхности. Оно не было на поверхности. И потому, когда мы берем кого-то или выходим за кого-то, то женимся или замуж выходим не только на стороне той, которую мы любим, но одновременно и на той стороне, которая может быть нам быть очень неприятная, когда она обнаруживается. Но мы берем все. И здесь Писание подчеркивает. Он, как и Христос, возлюбил церковь и предал себя за нее. Кто сегодня хочет предать себя на жизнь неспокойную, под удары, если муж бьет каждый день, чтобы его спасти? Но это, наверное, надо говорить о муже, потому что о Христе говорилось. Наверное, и мужья многие не выдерживают. Жены тоже хорошие бывают. Иногда подумаешь, посмотришь, подумаешь, насколько можно у женщин может быть жестокости. Но у мужчины да. Ну, как он уже привыкшено. Это мужчина воюет, драться любит и так далее, и так далее. Но когда это у женщин не проявляется, ну, то вообще, может быть, неприятно и непонятно, откуда оно то еще берется. Но оно есть. И Писание говорит, любит. И любит не для того, чтобы ему было хорошо или ей, а чтобы другой стороне было хорошо. Он предал себя за нее, чтобы освятить ее. А для этого надо, может быть, где-то и оскорблением подвергаться. Кто-то один из братьев говорит, когда я был неверующий, то я, говорит, бил свою жену. Когда я стал верующий, она меня стала бить. И я уже не знал, что мне делать. Потому что назад сдачи дать, мог бы дать сдачу. Но уже нельзя. Уже ж надо ее освятить. А как еще? Выдержать. Вымолить, наверное. Ну, что-то еще должно произойти. Ведь процесс освящения, это уж не пятиминутное, не время пяти минут. И когда вот есть это здравое понимание... Мы часто не думаем, что взяли другую сторону, чтобы освятить ее. Чтобы самим освятиться, то мы это знали. А чтобы освятить его или его, вот это как раз-то и уплывало из памяти. А, наверное, это должно бы стоять на первом плане, должно было стоять. А оно не стояло. И потом, когда не получили того, что хотели, а забыли о том, что и от нас что-то требовалось, и начались конфликты. И уже не просто освятить друг друга, а уже начали чернить друг друга. Наверное, такое тоже наблюдали, правда? Когда муж жену чернит, жена чернит мужа, где только можно и как только возможность появится. А потом забыла эта семья назначение одного и другого. Освятить баней водной посредством слова. Ну и, конечно, предал себя за нее. Вы знаете, это очень сильное слово «предал себя за нее». Вы знаете, что с Христом делали из-за нас? Плевали на него, били, распяли, между двух разбойников повесили. За кого? Из-за нас. Он предал себя за нас. И когда он это сделал, есть одно интересное явление. И если сегодня Бог нам что-то подсказывает, то Он просто обличает, но не упрекает. И никогда не сказал, я очень жалею, что за тебя пострадал. Вы когда-нибудь такое слышали? Никогда. А мужья, которые забыли, зачем взять жену? Они так говорили. Если бы я знал, что ты такая будешь, я бы тебя никогда не взял бы, да? А жена говорила, если бы я знал, что ты такой, я бы никогда за тебя не вышла бы. Потому что забыли, что они несовершенные оба и призваны к тому, чтобы помочь друг другу войти в вечность. А что значит помочь? А это значит, что где-то несовершенство будет, где-то будет что-то неприятное. Где-то отрицательная сторона одного столкнется с отрицательной стороной другого, и будет взрыв. Если это неправильно понимать эти вещи, неправильное понимание. Поэтому, если сегодня мы хотим, чтобы наши семьи были крепкими, то вот, пожалуйста, законы. Законы для тех, кто вступает в брак, кто вступил в брак и кто собирается разводиться. Попытаться найти, что мы не поняли. Один кто-то не понял, или два не поняли. Искали ангелов, а они оказались ни ангелами, ни одно, ни другое. И вот вам, пожалуйста, проблемы, трудности, переживания. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Одно из таких условий или качеств Иисуса Христа, которые мы наблюдаем, Он никогда не обвиняет нас, а защищает. Он взял на себя наши немощи, болезни и понес наши пороки. Пострадал за нас, и вот теперь Писание говорит так. Кто обвиняет избранных Божиих? Бог оправдывает их. Хотя по-человечески оправдать бывшего убийцу, бывшего пьяницу, который действительно в ад превратил жизнь для своей семьи, оправдать, назовите еще, что может быть в нашей жизни, когда невыносимо жить с человеком. Как по-человечески оправдать? Но Христос оправдывает и закрывает нас собою. Одно из качеств успешной семьи – это закрыть собою другую сторону, все ее отрицательные стороны закрыть. Вы помните одно из выражений Священного Писания? В тот день ухватится шеф женщин за одного мужчину и скажут: «Будем есть свой хлеб, будем носить свою одежду, только дай нам называться твоим именем, сними с нас позор». И Писание говорит, когда позорная женщина выходит замуж, то муж берет на себя весь ее позор и закрывает. Тот муж, который не умеет это делать, их семья будет разваливаться. Я знаю, правда, это были семьи мирские, когда выходили замуж, женились, после открывалось. А в процессе жизни откроется – доходило до развода, потому что муж не мог перенести то, что обнаружил в жизни жены. Жена часто не может перенести то, что в процессе жизни она обнаруживает у мужа, потому что они не смогли взять позор один другого на себя. Тот главная черта любви, которой Христос нас любит, Он взял на себя наш позор и закрыл нас собою. И то же самое должно быть в жизни христиан. Муж берет на себя позор жены, а жена берет на себя позор мужа. Это соответствует Писанию. Потому что вы помните место Писания, которое говорит так. «Итак, выйдем к нему за стан, нося на себе его что? Поругание». А в отношении Христа написано, Он взял на себе наши немощи, понес наши болезни, наши грехи и наши немощи. Так что любовь, которая проявляется со стороны Христа в отношении церкви и со стороны церкви в отношении Христа, что должно быть примером для мужа и жены, жены и мужа, вот это проявление одинаковое. Они друг друга закрывают. И закрывают не с той мыслью, муж пьянствует, а жена убеждает их, ничего, все нормально, все хорошо. Это не то. Я не об этом говорю сегодня. Но вот то, что между ними есть, они никогда не выставляют на позор. Если что-то они делают, то делают молитвы перед Господом, чтобы помочь, а не разрушить семью. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы эти вот ценности, это, по сути дела, богатство для тех, которые в брак вступили, вот и взаимоотношения. И вы нигде такого не найдете, кроме как в Библии такие взаимоотношения. Люди не на этом строят все. Они хотят на справедливости построить, на честности, но ее как таковой на земле нет. Писание так говорит.